сколько нежности и добра в его глазах, будто бы никогда прежде не знала я, как сильны и ловки его руки в работе, как чиста его ясная улыбка, согревающая сердце. И горячей волной поднялось в моей груди новое, незнакомое чувство из неведомого еще мне мира. И я внутренне рванулась к Дюйшену, чтобы сказать ему: «Учитель, спасибо вам за то, что вы родились таким. Я хочу обнять и поцеловать вас». Но я не посмела. Постыдилась произнести эти слова. А может быть, надо было. Но тогда мы стояли на бугре под ясным небом среди зеленеющих весенних предгорий, каждый мечтая о своем. И в тот час я совсем забыла об угрозе, нависшей надо мной. И не подумала я, что ждет меня завтра. И не подумала, почему вот уже второй день тетка не ищет меня. Может, они позабыли обо мне. Может, решили оставить в покое. Но Дюйшен, оказывается, думал об этом. «Ты не больно печалься, Алтынай, найдем выход», — сказал он, когда мы возвращались в Аил. «Послезавтра я поеду в Волость, буду говорить там о тебе. Может быть, добьюсь, чтобы тебя послали в город учиться. Хочешь поехать?» «Как скажете, учитель, так и будет», — ответила я. Хотя я не представляла себе, какой он такой город, но для меня оказалось достаточно слов Дюйшена, чтобы уже мечтать о городской жизни. То я страшилась неизвестности, ждущей меня в чужих краях, то снова решилась отправиться в путь. Словом, город теперь не выходил у меня из головы. И на следующий день в школе я думала о том же, как и у кого буду жить в городе. Если кто-нибудь приютит, буду дрова колоть, воду носить, стирать, буду делать все, что прикажут. Размышляла я так, сидя на уроке, и от неожиданности вздрогнула, когда за стенами нашей ветхой школы раздался дробный топот копыт. Это было так внезапно, и кони мчались так стремительно, словно вот-вот растопчут нашу школу. Мы все насторожились. Замерли. «Не отвлекайтесь. Занимайтесь своим делом», — быстро сказал Дюйшен. Но тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге мы увидели мою тетку. Она стояла со злорадной, вызывающей улыбкой на лице. Дюйшен подошел к дверям. «Вы по какому делу?» «А по такому, что тебя не касается. Девку свою замуж буду провожать. Эй, ты, бездомная!» Тетка ринулась ко мне, но Дюйшен преградил ей дорогу. «Здесь только школьницы. И замуж выдавать еще некого», — твердо и спокойно сказал Дюйшен. «Это мы еще посмотрим. Эй, мужики, хватайте ее, волочите, сучку!» Тетка поманила рукой одного из всадников. Это был тот самый краснорожий в лисьей шапке. За ним спешились с коней еще двое с увесистыми кольями в руках. Учитель не двинулся с места. «Ты что, безродная собака, распоряжаешься чужими девками, как своими женами? А ну, прочь!» И краснорожий медведем двинулся на Дюйшена. «Вы не имеете права входить сюда, это школа», — сказал Дюйшен, крепко держась за дверные косяки. «Я же говорила!» — взвизгнула тетка. «Он сам давно уже с ней снюхался, приманил сучку задарма!» «Плевать мне на твою школу!» — взревел краснорожий, замахиваясь камчой. Но Дюйшен опередил его. Он с силой пнул его в живот ногой, и тот, ахнув, упал. В ту же минуту те двое с кольями набросились на учителя. Ребята с ревом кинулись ко мне. Под ударами дверь разлетелась в щепки. Я метнулась к дерущимся, волоча за собой вцепившихся в меня малышей. «Отпустите учителя! Не бейте!»